чувственного восприятия, не самое. Вот что такое сентименталисты, вот чем это опасно. Что этот человек голод будет, насыщение, пресыщение, которое плавно, незаметно для него превратится во что? Отвращение. А тот объект, которому он все это испытывал, изменился? Нет. Объект остался прежним. Но почему он к нему испытывает отвращение? А когда он испытывает отвращение, что он найдет в этом объекте, по отношению к которому испытывал голод? А они появились и были, или что? Они были уже. Вот что такое сентименталисты. Они просто их не видели, потому что они желали видеть. Желание было просто наслаждаться этим. Вот такие сентименталисты. Поэтому в семейной жизни везде так. Как только человек на чувственной платформе находится, то он несомненно, неизбежно будет проходить все эти четыре стадии. Голод, насыщение, пресыщение и отвращение. А это значит сильнейший энтузиазм, потом спад энтузиазма ровно, потом аскеза это для него станет, а потом он реально увидит, какого фига? Я так разочарован в преданных. Канина елки. Хари Кришна, спасибо.